счастлив я. Прибавьте лом к моей груди, мне мом в восторге таешь ты. Как много пламени в очах, как много неги на устах, трепещет грудь, ты вся дрожишь, без слов ты клятвы мне даришь. Лобзание длится без речей, я пью восторг любви твоей в невозмутимой тишине. Но если ты изменишь мне, но если ты изменишь мне. О, дева бедная моя, и дик, и мрачен буду я, и бурю смерти подыму тебе и другу твоему. Дымится кровь, несется крик, а я к устам твоим приник. Я рву последний звук речей, последний взор твоих очей. Любви крылатые мечты, надежды, счастье, все прости. Я видел вас в коварном сне, но нет, ты не изменишь мне, но нет, ты не изменишь мне.